проходил так до вечера, до открытия конференции. Он продемонстрировал вечером свой эффектный опыт. Экран светился, даже когда Беккерель поворачивался к нему спиной, то есть лучи радия проходили сквозь его тело. Но вскоре выяснилось, что и радий продемонстрировал кое-что новое из своих свойств. Через 10 дней на коже, на том месте, где расположен жилетный карман, Беккерель обнаружил красное пятно, превратившееся вскоре в язву. Анри примчался к Кюри пожаловаться. «Я очень люблю радий, но я на него в обиде». Оказалось, что Пьер также уже имел возможность убедиться в коварстве выделенного ими элемента. Он умышленно решил испытать его на себе. Он прикладывал ампулу с радием к руке и вскоре констатировал, что кожа покраснела, что это похоже на ожог, но болит не очень сильно. А потом ожог превратился в рану, которую врачи принялись лечить, как рану Беккереля, перевязками. А через 40 дней рана стала затягиваться, а еще через 10 осталось небольшое пятно, имеющее сероватый цвет, что указывает на глубокое омертвение тканей. Эти наблюдения над собой Пьер Кюри преспокойно описал в статье, которую отправил в доклады Академии наук, одновременно с аналогичным сообщением Беккереля. 3 июня 1901 года ученые узнали об отважных, теперь можно даже сказать, безрассудных опытах на себе открывателей радиоактивности. Затем появляется сообщение ассистента Беккереля Луи Мату о том, что радиоактивные излучения ускоряют прорастание семян. А вскоре ученые обнаруживают целительные свойства излучения. Радий помогает при раке, волчанке, некоторых других болезнях кожи. Так закладываются основы нового метода лечения, именуемого теперь лучевой терапией, а тогда названного Кюри-терапией. Вот эти сообщения и вызвали сенсационный интерес к производству радия. Его-то и могли бы использовать супруги Кюри для поправки своего шаткого материального положения. Но они не сделали этого совершенно умышленно, отвечая каждый раз на настойчивые и заманчивые предложения монополизировать производство радия. Это противно духу науки. Промышленность радиоактивных веществ, не сдерживаемая патентными ограничениями, стала быстро развиваться. И если радиоактивные вещества давно уже применяются во многих отраслях науки и техники, в этом известная заслуга супругов Кюри, сделавших все от них зависящее, чтобы их детище как можно скорее встало на ноги. Вот, собственно, и пришла пора расстаться с учеными, открывшими науке радиоактивность, и первые радиоактивные элементы. Мне бы хотелось сделать это сейчас, пока еще мы находимся в 1904 году, пока еще не наступил 1906 год, когда под колесами конного экипажа, рассеянно переходя улицу, трагически погиб Пьер Кюри. До того, как наступил 1908 год, когда, находясь на отдыхе, скоропостижно скончался Анри Беккерель. Пусть лучше расставание с этими великими учеными, положившими начало новому атомному веку, не будет грустным. Попрощаемся с ними 12 мая 1904 года, после лекции Беккереля, где он подвел итоги исследований в области радиоактивности. На лекции, собравшей 2000 человек, явление невиданное для научного сообщения, присутствовал президент Франции, ученые, журналисты. На этой лекции, надолго запомнившейся парижанам, Беккерель рассказал об основных этапах развития науки о радиоактивности, начиная с его собственных открытий и кончая самыми последними работами в данной увлекательной области. Сам он весьма сухо оценил собственный вклад, отчасти из скромности, отчасти потому, что еще не были до конца ясны последствия его великого открытия, которые позже Альберт Эйнштейн по справедливости сравнил с открытием огня –